Глава 8. Система Тень-0. Закрытый исследовательский центр. Профессор Сакура Ракену метался по каюте скользящего межзвезд корабля. Они прибыли в систему назначения. Но это совсем не радовало профессора. Сектор, где был расположен исследовательский центр, носил название «Тень-0», являлся закрытым, но его недоступность обеспечивалась не плотным охранением вооруженными силами или удаленностью от обитаемых мест. Все это присутствовало, но главной была другая особенность. Сектор представлял собой систему, светилом которого являлась потухшая звезда. Это было царство даже не ночи, а тьмы. Звезды из этого сектора видны не были, зато периодически на фоне тьмы проглядывала еще большая мгла. Данный сектор был абсолютно незаметен со стороны, и его нельзя было найти визуально, ментально, электронными или какими-то другими способами. Вообще никакие средства телематерии не могли помочь в его обнаружении. Хотя и это являлось самым большим секретом данной системы, в этот сектор можно было попасть практически из любого места Содружества, воспользовавшись неким феноменом, а вот выбраться из него можно было только пролетев достаточно большое расстояние. Больше 30 секторов нужно преодолеть, чтобы добраться до пределов Содружества на обратном пути. Но и обнаружение этого места не было случайностью. Эффект был замечен после подробного изучения феномена эфирного солнца, как его назвали. Это было некое подобие ментальной аномалии, отражающей абсолютно все типы излучения. Чаще всего она располагалась где-то очень близко к солнцу, но не в мертвой зоне его кроны, и присутствовала практически в каждом секторе. Реально не было найдено секторов, где этого феномена не наблюдалось, но теоретически такая возможность могла существовать. При определенных параметрах падающего на эту аномалию сильного ментоэнергетического луча он проходил сквозь нее, но на противоположной стороне ничего не фиксировалось. Тестирование, эксперименты и исследования продолжались очень долго, но за все это время смогли найти только один вариант вхождения сигнала в эту аномальную область. На определенном этапе исследований в аномалию запустили автономного дрона, задачей которого было пройти через нее, снять координаты и подать направленный сигнал через гиперсвязь. Но обратного сигнала или вернувшегося дрона не было. Исследование было решено остановить на стадии теоретических изысканий, и все бы так и осталось до сих пор, если бы один из разведывательных кораблей, пребывая в дальнем рейде, не обнаружил, пролетая очередную систему, сигнал связи, идущий из пустоты. Данные сигналы были собраны и по окончании боевого вылета сданы для анализа в штаб флота, откуда просочились в научный сектор, где их и смогли опознать. В найденный сектор отправилась очередная экспедиция, и уже дальнейшие эксперименты указали, что при переходе любого дрона через аномалию из случайно выбранных секторов с модуляцией при переходе заданного сигнала, они все оказывались в некоем месте, откуда и приходили их ответные сообщения. Было решено в направлении этих ответных сигналов дронов послать непрерывно передающий поток различных излучений автоматический корабль, управляемый Искином. Через определенное время он исчез со всех радаров из эфира. По прошествии месяца после условленного срока, когда на него перестали поступать сигналы, и он не смог отправить ни одного обратного сообщения, эскином корабля самому себе был отдан приказ о возврате в стартовую точку. Корабль прилетел назад. Дальше уже началась рутина. Сначала на животных, потом на подопытном материале человеческой расы проверяли действие данного феномена и пребывание в нем. В конечном итоге, убедившись в его безопасности, в зону аномалии прошла первая научная команда и обнаружила там странную звездную систему с потухшим солнцем. В системе было несколько абсолютно безжизненных планет, заполненных какими-то развалинами неизвестного периода и принадлежности. Уже обрадовавшиеся научники были разочарованы. Расе древних ни по каким уже известным признакам они не принадлежали. Не было обнаружено на раскопках и значимых артефактов, поэтому интерес к ним достаточно быстро пропал. За исключением рьяных фанатиков, которые пытались предположить, кто же тут жил. Так здесь и был создан сначала обычный исследователь-институт, а через несколько лет его преобразовали в закрытый научный центр, и всю информацию о нем засекретили. И вот сейчас заканчивался прыжок корабля «Скуч-2» к базе, расположенной тут, из соседней системы от места встречи на Терехе-12. Профессор был зол и раздражен. Их опять надули и провели, а виноват в этом оказался он. Когда проходила сделка, ему как доказательство предоставили куб ментоанализатор, и его внешний вид убедил профессора, что куб действительно может принадлежать Арху, если не является подделкой. Ускоренное тестирование и анализ структуры куба показали, что он не фальшивка, и профессор на радостях даже не стал считывать, какая же информация хранится внутри куба. Произведя обмен и не очень удачный захват команды корабля-курьера, они отправились обратно, и вот здесь их всех подстерегало огромнейшее разочарование. Просканировав наличие в контейнере структуры существа, они с удивлением обнаружили, что там лежит человек. Профессор никак не мог понять, как такое может быть. Но куб-ментоанализатор был явно поддельный, хотя и обладал всеми признаками оригинала. Ведь люди не могут иметь такую поверхность куба после проведения тестирования и обработки информации, а в контейнере был человек. И теперь профессор нервно мерил шагами свою комнату, а на его койке в каюте сидел майор, и они обсуждали случившееся. «На что они надеялись? Предоставляй нам такую липу!» «Но ты же купился, проф!» «Скорее всего, на первое впечатление и рассчитывали. А под шумок надеялись слинять. Или вообще не дать нам уйти. Ты же видел место встречи, которое Анита нам подготовила. Приди мы на любом другом простом корабле, а не на нашем малыше. Мы бы не выжили при открытии огня из того орудия ни при каких условиях. Я до конца не верил, что нам удастся подменить код. Очень уж медленно реагировала станция, и быстро протекали переговоры. Хотя мы успели. Но как же это подменно!» — снова расстроился профессор. «Не переживай!» Это, конечно, неприятно, но денег мы не потратили, ощутимых потерь не понесли. Узнали такую важную информацию, что можно подделать ментоанализаторы. Теперь бы найти того, кто этим занимается, и привлечь его к нам или убрать во избежание. Мы не в проигрыше, просто остались при своих. А как же Сток? Он сам виноват. Надо было больше постараться и все выяснить об этом капитане. Его ловкость в обращении с оружием так просто не дается. Он уложил 4 закованных в броню бойцов за считанные секунды, стреляя исключительно в самые уязвимые места боевого доспеха. При этом стрелял он из обычного гражданского игольника, что было бы, будь у него боевое оружие. «Нас самих взяли бы на абордаж», — с усмешкой сказал профессор Ракену. «Не смешно. В том, что погибли люди, вина исключительно лейтенанта. Нужно было выяснить, где этот капитан поднабрался такой ловкости заранее. Времени до начала операции у него было достаточно, так что не о чем жалеть. Это потеря оправданная. Урок для нас». «Майор, а тебе не говорили, что ты жесткий человек?» «Нет, я просто прагматичен. Если кто-то завалит меня, я надеюсь, другие увидят мои промахи и постараются их избежать». «Да, не знал о тебе такого. Ладно, что было, то было или будет. Я хотел спросить тебя о другом. Ты хоть смотрел, что вообще в этом кубе? Нам этот наш неучтенный груз хоть в качестве материала подойдет, или его можно сразу отправить в космос, а может, в качестве куклы, чтобы нашим бойцам было на ком тренироваться? Знаешь, со всеми этими делами как-то не удосужился». «Так где этот куб?» — сказал профессор и начал оглядывать комнату, охлопывать карманы своего костюма. — Нет. — Странно. Профессор на мгновение задумался. — Я, наверное, его у контейнера с материалами оставил в сердцах. Сейчас распоряжусь. — Да ладно, не нужно. Мы уже почти на базе. Там посмотрим на нашего клиента. Распорядись его сразу с корабля переместить в холодильник, а когда дойдут руки, уже решим, что за подарок нам подсунула Анита. Хорошо, так и сделаю. Иннер, ты знаешь, кстати, что было в том небольшом контейнере, который забрали вместе с деньгами? Нет, его же сразу забрал твой ассистент. Странно, я его тоже не видел. Сейчас свяжусь и узнаем. Профессор отключился на несколько мгновений, улыбнулся и начал говорить. — Не поверишь, там куча армейских баз. — Этот хитрец, похоже, уже хотел стащить что-нибудь. Но, говорит, они все запаролены, поэтому не стал даже пытаться, так как там еще и список есть, а то, я думаю, 1-2 мы бы точно не досчитались. Их сдадите вместе с кейсом в сейф. Пусть полежат пока. Может, потом придумаем, как обойти защиту. Угу, сделаем. И проследи, чтобы там случайно не выросли ноги у пары баз, — с усмешкой сказал Иннер. Пока Сакура раздумывал над словами майора или говорил по сети, со стороны было не видно. Иннер к чему-то прислушался и сказал: «О, проф, мы уже дома! С возвращением нас!» «Пойду я!» Карлан поднялся и ушел из каюты профессора в рубку. Профессор еще посидел у себя, но, почувствовав, что стыковка произошла, пошел разбираться со своими ассистентами. Кейс профессор забрал с собой и, проходя мимо хранилища, оставил его в сейфе. Через 30 минут контейнер с материалом был помещен в холодильник. На текущий момент тут больше ничего не было установлено, поэтому очень странно смотрелась единственная анабиозная установка, расположенная по центру этого большого отсека. Это были последние 30 минут жизни для базы людей в этом мертвом секторе. Шарх-Харш, ненаследный глава роя карасов, люди их именуют архи, и капитан малого Дирлака, примерно со средний линкор содружества Шкурата, стоял в рубке своего корабля и готовился к одному из главных событий в своей жизни. Сурак месяц назад скончался предыдущий глава роя. Умер он при странных обстоятельствах и в неположенном месте. По закону роя главу умертвлял его преемник, выбранный советом патриархов в храме первых творцов. Делалось это, чтобы народ роя видел нового главу, но главное, только в этом месте можно было в него поместить матрицу первородного духа патриарха рода. Эта матрица, по легендам, была дарована 101-м созданным, рожденным карасом-творцами. Каждый карас из этой сотни стал патриархом своего роя, и со смертью старого патриарха она передавалась новому, но чтобы это произошло, умереть старый глава обязательно должен был в храме творцов. Что это давало, знали только инициированные главы, но с их мощью после внедрения матрицы с ними не могли справиться даже сильнейшие из хаготов, ментооператоров. Патриархи могли многое. И эти способности проявлялись в них только после ритуала. Большего Шарх не знал, но должен был узнать и изучить, так как был выбран следующим главой роя. Только этому не суждено было сбыться. 30 циклов дней назад Шарх почувствовал, что старый глава роя умер. Где и как это произошло, было непонятно. Был собран срочный совет патриархов на материнской планете в глубине их территорий. Шарх был приглашен на него как заинтересованный карас. И на совете выяснилось следующее. Хоть пропавший глава рода умер, матрицу он передать никому не смог. Другие патриархи не почувствовали момента инициации, а значит, она в закапсулированном виде находится где-то, и теперь передать ее уже никому будет нельзя. Было несколько подобных случаев, когда патриархи не соглашались с советом и пытались передать матрицу сами. То, что патриарх пытался скрыть свою смерть, и, похоже, хотел передать свою матрицу кому-то невыбранному советом, уже было кощунством. Но поступили сведения о том, что матрица попала к врагам-людям. Из-за того, что она оказалась в руках врага, совет в лице его главы принял беспрецедентное решение – обратиться к представителю другой расы за помощью и рекомендовал обратиться Шарху к Скостам. Карасы знали много раз, но старались не иметь дел ни с кем, кроме своих рас-партнеров. Скосты не были партнерами карасов. Они жили в другом рукаве галактики, и единственной их общностью был небольшой участок границы, который их разделял. Но у этой расы была своя маленькая особенность. Только среди ее представителей встречались истинные оракулы. Это были могущественные операторы вероятностей, предсказатели, которые могли по ментоэнергетическим потокам и информационной сфере космоса предугадать то или иное событие, а угадав, повлиять на него. Но брали они за свою помощь огромную плату, целыми системами с сильнейшими источниками ментоэнергии. И Шарху предложили обратиться к ним, но свою просьбу он должен был оплачивать сам. Ему только помогут установить контакт с ними. Он согласился на это условие. Не раздумывая, Шарх отдал один из 9 центров силы их роя. Хотя это был и не самый мощный источник ментэнергии, но он был постоянным и не подвержен ментальным бурям, когда источники по какой-то причине начинали вырабатывать огромные потоки ментэнергии, сметая целые системы и сектора. И вот что ему ответили оракулы. «Слушай же, этого утерянного старшего тебе не вернуть». В том понимании, что вкладывали в него вы, карасы, духа вашего роя нет. Но ты можешь сделать так, что он на долгие годы никому не достанется. Я слушаю вас. Если мы не сможем его вернуть, то он не должен достаться никому. Есть 3 точки, которые влияют на вероятность судьбы вашего роя. Первое. Ты должен отправить одного из лучших ваших хаготов в сектор двойного красного пламени, где на него нападут корабли потомков древних людей. Но он не должен погибнуть, а только попасть в плен. Второе. Отправь свой малый рукот, аналог крейсера или рейдера Содружества, в сектор желтого солнца. Он может выполнить свой долг полностью. Найти ее можно, следя за потомками древних, идущими тропою звездных крыс. Третье и главное. В секторе желтого солнца, на планете, обделенной менталом, найди любого выбранного потомками и всели в него одно из зерен пробуждения вашего роя, а дальше просто следуй за этой путеводной нитью, и через несколько дней ты сможешь отдать все свои долги. Уйдя от оракулов, Шарх решил рассказать об услышанном предсказании на совете. «Оракулы никогда не лгут». Нас стало на одного меньше. Рой погибшего патриарха должен поступить под чье-то начало и войти в чей-то клан, — сказал один из заседателей. — Действуй. Мы одобряем все твои действия, — сказал глава. — Твой рой же на правах младшего войдет в мой дом. Но чтобы занять в нем достойное место, найди и уничтожь покусившихся на нашу святыню. Я исполню волю совета. Мы ждем. Помни, от твоих действий зависит судьба твоего роя. После этого совета прошло 5 циклов, пока карасы Шарха не нашли обе системы, упомянутые оракулами. Системой двойного красного пламени был сектор, где звездой были сцепившиеся своими гравитационными полями 2 красных карлика. В систему двойного красного пламени, как назвали ее предсказатели, ушел младший Рек, брат Шарха. Он был самым перспективным и одним из сильнейших хаготов их роя. Прощаясь, рекхи не произнесли ни одного слова, только уже садясь в небольшой рукот, хагот, обернувшись, сказал: «Я не подведу». «Я знаю», — ответил Шарх, и уже в закрывшийся люк пожелал: «Пусть наш рой накроет дланью удачи». Группа Рекха должна была дожидаться противника в секторе. За ней, защищенный всеми немыслимыми способами, наблюдал крошечный рукот, который должен был последовать за теми, кто придет захватить хагота. Другую систему оказалось найти очень сложно. О ней не было никаких записей и воспоминаний. Только упоминание о звездных крысах помогло найти сначала ту нору, через которую люди проходят в нужную систему, а потом и саму систему. Вторую группу отправили туда, чтобы они выполнили две задачи – найти на планете нужного человека и погибнуть с честью. Планету, которая служила поставщиком нового материала для людей из Содружества, они разыскали быстро. Она и вправду почти не излучала ментоэнергии. Сложнее было найти именно канал вывоза материала с планеты. Это они смогли выполнить только через 4 цикла. Еще через 3 цикла был замечен материал, который мог попасть в сети людей из Содружества. В одной из темных фаз цикла планеты в него и подселили зерно пробуждения. Так как их самостоятельного роя больше не будет, и своих зерен пробуждения им не положено, новые зерна выдаст принявший их рой, было решено, чтобы максимально содействовать предсказанию, объединить все зерна в одно, и именно его было решено внедрить. По сути своей, зерна пробуждения были одной из технологий карасов, которую они тоже получили от Творца. Эти ментальные энергоинформационные пакеты были сродни матрице, внедряемой в патриарха, но менее кардинально меняющие сущность существа. Они проводили максимальное раскрытие всех его возможностей и способностей. Но зерно, собранное из запасов всего роя, должно было со временем убить своего носителя, так как для работы такого массового комплексного ментоэнергоинформационного преобразования потребуется огромное количество энергии, которое не сможет управлять ни одно существо. И вот именно это объединенное зерно всего их роя было внедрено в выбранного человека с той планеты. После этого корабль-смертник окопался в одном астероидном поясе системы, где и стал дожидаться окончания своей миссии. Совместно с ним только в самом глухом уголке сектора застыл, ожидая продолжения событий, брат-близнец небольшого замаскированного кораблика из системы двух солнц. Сначала было небольшое сражение в секторе двойного красного пламени, в результате которого в плен к людям попал Хагот. После окончания боя маленький Рукот последовал за рейдером противника, но корабль, обходя крону одного из светил в системе, пропал со всех систем слежения. Информацию о случившемся событии передали в совет еще не расформированного роя. В область исчезновения была направлена исследовательская команда, которая обнаружила непонятную аномалию в районе одного из светил. Хагот пережил прыжок. Его кончину почувствовали только через 7 циклов. На полноценные опыты не было времени, поэтому было решено воспользоваться разовым энергоментальным амулетом, который считает всю нужную информацию в момент прохода через эту или похожую аномалию корабля людей и отошлет ее следующим за ним карасом с флагманского Дирлака. Но нужно было передать этот амулет на корабль людей из Содружества, следующий в аномалию. И такой шанс представился. Второе событие касалось того, что нужного человека изъяли с планеты. Службой разведки отслеживались все переговоры людей, произведших вывоз отмеченного варвара с его родной планеты. Один из разговоров о встрече в системе Терех-12 особенно заинтересовал всех. Он дал шанс переправить артефакт на нужный корабль. Сейчас Шарх собственными глазами смотрел на аномалию и готовился отдать приказ смодулировать полученный от амулета сигнал. Окончание завершения их миссии уже мелькало на горизонте. Единственное, чего не понимал Шарх, зачем было жертвовать командой отличных карасов в системе Желтого Солнца? Но он не сомневался в верности выводов оракулов, они не ошиблись, он нашел место, где хранят матрицу их патриарха. Еще раз взглянув на необычный феномен через обзорный экран рубки управления, он отдал приказ войти в аномалию. Через несколько мгновений его дирлак прошел в странную систему с погасшим светилом. Оборудование сразу запеленговало базу людей в центре этой мрачной системы и множество переговоров по всему сектору. Был отдан приказ на уничтожение базы и всех кораблей противника. Включено глушащие переходы в гипер мощнейшее оборудование. Систему залила волна торпед и ракет, выпущенных с линкора. Она раздирала и разрушала единственный оплот человечества в этом секторе. Мельтешение разнокалиберных юрких сиров, истребителей, и неторопливых по сравнению с ними рукотов всех мастей не давало уйти из системы ни одному малому или среднему кораблю. Крупной авиации в этом секторе не осталось. Последним аккордом, поставившим жирную точку в жизнях еще хватающихся за соломинку людей, была наимощнейшая ментальная волна, выжигающая даже защищенный мозг. Это было одно из последних изобретений карасов. Волна избирательно действовала только на активные мозговые колебания, и если требовалось, усиливало давление на нереагирующих на нее существ, с каждой новой волной усиливая свою мощь. И эта повторяющаяся волна длилась, пока в зоне ее действия не останется ни одного мозга, излучающего хоть какой-то сигнал активности, или пока не оканчивалась ментоэнергия в накопителях. Но энергии закачались с запасом, таким, что ее хватит выжечь полностью несколько секторов. Светопредставление в секторе продолжалось практически один цикл. Дирлак еще трое суток бороздил пространство системы среди обломков разрушенных, но иногда и совершенно нетронутых кораблей с мертвыми пилотами внутри, не выдержавшими ментальной атаки. От станции осталось несколько полуразвалившихся секторов. Во всей системе не фиксировалось ни одного живого человека. Последний раз, мелькнув светом стартовых дюз, из сектора ушел темный корабль. Шарх учел все факторы. Сектор после их ухода стал также мертв, тих и заброшен, каким был неисчислимое количество циклов до прихода сюда людей. И таким он останется на долгие годы, все, как ему предсказали. Не учел он только того, что даже оракулы не знают всего. Среди обломков базы в медицинском отсеке уцелела холодильная установка. Автономная работа ее реактора от аккумуляторов исчислялась десятками лет. В холодильной камере остался неповрежденный контейнер со спящим в анабиозе человеком. Активность его мозга не фиксировалась с расстояния, так как была величиной соизмеримой с влиянием помех, создаваемых средой окружающих базу. Не учел он и того, что многократно продублированные системы спасут один из эскинов базы. Много чего не смог учесть Шарх. Но главное, он не знал о мыслях, словах, произнесенных в этой системе и прилетевших со стороны одной из мертвых планет после того, как ушел его корабль. Я даю ему шанс.